Колин. До. Какое счастье, что у меня есть часы с календарем. В противном случае я бы потерял счет дням. Утро начинается не как обычно. Она не разговаривает со мной уже 24 часа. Злится, что я сунул нос не в свое дело. Но еще больше, что сама мне обо всем рассказала. Ей не хочется, чтобы я много о ней знал, но я и так знаю достаточно. Жду, пока мы позавтракаем. Затем жду, когда закончим обед. Даю ей возможность молча сходить с ума и дуться на меня. Она слоняется по дому без дела, жалея себя. Обижается. Ей в голову не приходит, что я с радостью предпочел бы оказаться в любом другом месте на земле, а не здесь. Уверен, она думает лишь о своей беде и своем одиночестве. Я не спешу. Жду и наблюдаю, как она моет посуду после обеда, вытирает руки махровым полотенцем и бросает его на столешницу. «Это тебе». Кладу рядом небольшой альбом и 10 карандашей. «Это все, что есть. Постарайся не израсходовать их сразу». «Что это?» — задает она глупый вопрос. «Ей известно, что это такое». «Будет чем скоротать время». «Но...» — начинает она и замолкает. Берет в руки альбом, кладет ладонь на обложку, затем пролистывает страницы. «Но...» — и опять молчание, она не знает, что сказать. «Но... почему?» — произносит наконец. «Сегодня Хэллоуин. Я хватаюсь за первое... разумное объяснение». «Хэллоуин», — шепчет она и вздыхает. «Понимает, что дело не только в этом. Не каждый год человеку исполняется 25». «Откуда ты знаешь?» Открываю ей свой секрет и показываю цифру 31 на часах, которая стащил у одного придурка. «Откуда ты узнал, что у меня сегодня день рождения?» «Откровенно говоря, я все о ней узнал из интернета, прежде чем решиться на похищение. Но признаваться не хочу. Ей не нужно об этом знать, как и о том, что я долго следил за ней, шел следом с работы и на работу, подглядывал в окно спальни. Узнал». Она даже не говорит «спасибо». Слова «спасибо», «пожалуйста», «извини» — признаки нормальных, мирных отношений. К этому мы еще не пришли. А может, и не придем. Она прижимает альбом к груди. Сам не понимаю, зачем я его купил. Наверное, надоело смотреть, как она мается без дела и пялится в это чертово окно. Поэтому и решил потратить $5 на бумагу и карандаши, чтобы помочь ей как-то скоротать время. В ближайшем магазине ничего подобного не продавалось, поэтому пришлось тащиться в Гранд Морей. Это было в тот день, когда я оставлял ее привязанной к раковине в ванной.